Борькины пути и дороги. Моему другу, ветерану войны, Красикову Борису. Рассветать уже начало, слипались глаза, в голове туман, ноги как чугунные, еле-еле из снега выдираешь. Батальону-то лучше, идет по протору. А Борьке-москвичу в боевом походном охранении все по целине да по целине. Лыжи узенькие, крепления никудышные, тонут ноги в снегу. Начнешь их вытаскивать, лыжа соскочит. Приходится нагибаться и лыжу эту руками вылавливать. И смотреть надо и вперед, и по сторонам, и от батальона определенную дистанцию держать. Не дай бог отстать. Так и шел всю ночь, а под утро уже не в моготу. Поскорей бы привал, хоть на минуту брякнуться в снег, вытянуть ноги и покурить по-человечески. Ни на ходу, ни таясь, а со смаком, неспешно затягиваясь, и не торопиться выдохнуть махорочный дымок, а подержать его немного внутри, что продрало и отеплило в груди по-настоящему. И казалось, ничего больше в жизни не надо, кроме передыха, пусть и короткого, в мечтах о привале, или потому, что засветлело вокруг, или потому, что приустал сильно, бдительность свою Борька малость потерял, хотя и шел по кромке леса. Правда, когда в рождественскую ночь ворвались они в одно село, думая, что будет бой, и дадут они немцам праздничек. Фрицев там уже не было, драпанули. А от этого села они верст 20 уже оттопали, но все же линии фронта твердой не было. Наши части вклинились кто дальше, кто ближе, и на флангах немцы могли быть. Потому и шла колонна по всем правилам уставным. Впереди боевое охранение, по бокам и сзади. Как случилось, что небо вдруг над ним покатилось, и оказался он лежащим на спине, Борьке было не понять. Только потемнело в глазах и в затылке боль. А почему, отчего, непонятно. Споткнулся, что ли? Но когда в глазах прояснилось, и повернул он голову направо, увидел. Три шмайсера на него уставлены, и три пары глаз впились, не моргая. Здоровые немцы, рослые и немолодые, лет по 30, один палец у рта держит, молчи, дескать, стоят в рост, только к деревьям прижались, чтобы их со стороны батальона было не заметить. Но тут один немец нагнулся, схватил Борьку за ногу и подтянул к деревьям, а другой винтовку из рук вырвал и бах, а елку. Треснула родима и пополам. Здесь и дошло. Наяву все это, взаправду, плен это. И захотел было Борька закричать: «Братцы, выручайте!» И рот у него приготовился. Но немец сразу стволом шмайсера в лицо ткнул и палец на спусковом крючке напряг. Пропал у Борьки голос, а сердце провалилось куда-то. Холодным потом залило тело. Так и растеклось по груди, по спине что-то липкое, ледяное. А батальон родной проходил мимо, в шагах 100 от них, и ждали, видно, немцы, как пройдет он весь, тогда и поднимут Борьку с земли. И останется он тогда совсем один. Тогда помощи ждать уже неоткуда. Тогда конец, плен окончательный. Но не верилось в это Борьке. Казалось, вот-вот случится что, и исчезнут фашисты, как наваждение какое-то. Но ничего не случалось. Слышал Борька напряженным слухом, как проходили уже тылы батальона. Доносилось лошадиное ржанье, выкрики ездовых, команды «подтянись», и вскоре стихло все. «Ауфштейн!» — скомандовал один из немцев, а второй подтолкнул. «Шнель, шнель!» «Что делать, когда на тебя три шмайсера уставлены, и три детины над тобой лежащим высятся?» Пришлось покориться. Не понимал еще Борька, что это придется, теперь будет неотделимо от него, что своей воли у него уже не будет, что придется ему делать только то, что прикажут немцы. «Форвардс!» — приказал немец и пхнул кулаком. В последний раз взглянул Борька на дорогу. Только серой тенью еле различался хвост колонны его батальона. И сделал шаг. Первый шаг плена. И так обидно стало, что по-дурацки угодил в плен чуть ли не на глазах своих ребят, которые топают теперь дальше, не ведая, что сотворилось с ним, с Борькой. Убит ли, ранен ли, а может, дезертировал. Все могут подумать, и чего матери отпишут. До такой отчаянности обидно, что был бы случаем в кармане пистолет, не весь, что наделал бы. Пистолета не было, а находилась в карманах граната РГД в разборе. Ручка в одном, корпус в другом, а капсюли в левом нагрудном кармане гимнастерки, как в тылу еще приказали. Зачем приказано носить капсюли в левом кармане? Тогда не сказали. Но догадалась братва скоро, как на фронт попала. Если сюда пуля или осколок попадет, то уж неважно будет, взорвутся капсюли или нет. И чего он гранату в разборе нес, сам не знал. Удобнее, что ли, было? Не так карман тянуло, не так по ногам било. А кабы в сборе, да с капсюлем, можно было незаметно в кармане на боевой взвод поставить, вырвать руку резко, да немцам под ноги, а самому в сторону залечь. Возможно, немцы пристрелить его успеют, а вдруг... Это как судьба. А чего думать, в разборе же она. Немцы вели его по лесу уверенно. Дорогу, стало быть, знали хорошо. И вскоре вышли они на поляну. А там еще немцы ожидают. И двое наших стоят, головы вниз опущены, с ноги на ногу переминаются. Лица хоть и незнакомы, но из их батальона, потому как одеты так же, поверх шинели куртки белые с капюшонами и брюки тоже белые. Их лыжный истребительный батальон весь так одетый. Подняли на Борьку глаза и опять вниз. Тут и Борька себя виноватым почувствовал. Как же живым и не раненым в плен угодил. Позор! Вот и не глядели друг на друга. Стыдно. Повели их немцы дальше. Курить захотелось смертно, а махорки ни грамма. А немцы палят свои сигареты на ходу, переговариваются, смеются, веселые, что в плен троих забрали. Граната в кармане то беспокойство доставляла, то какое-то успокоение. Долго ли ручку привернуть и запал поставить? Это исхитриться можно, или на привале, или когда по нужде отойдешь. Но страшно, что обыскивать будут и найдут. Что за гранату эту получишь? Хорошо, если просто в морду дадут, а вдруг пристрелят за это. Порядков же немецких пока не знаешь. Так и шел Борька, не зная, что с этой гранатой ему делать. И выкинуть жалко, и нести боязно. А по дороге встречные немцы еще пленных к ним прибавляли. Человек 8 уже их было, но разговора не заводилось. Шли все, словно собаки, побитые, насупленные, друг на друга не глядя. Борька все же начал с одним, откуда, как попал. Но тот поглядел странно и процедил. «Поменьше тут выспрашивай, тебя здесь никто не знает, и ты никого, так оно лучше». «Понял?» Борька кивнул головой, но сказать, что понял, было нельзя. Вообще, все происходящее с ним, несмотря на всю реальность, казалось сном, кошмаром каким-то. Никак не мог он представить, что действительно находится в немецком плену и бредет вместе с другими, такими же пленными, неизвестно куда, что теперь каждый немец может сделать с ним все, что угодно, что висит его жизнь на таком волоске, который по любому, самому нелепому случаю может оборваться». Из лесу они вскоре вышли на какую-то большую разъезженную дорогу, где выли немецкие дизели, ржали здоровенные немецкие битюги, везущие фургоны чуть ли не с дом. Борька ко всему приглядывался цепким разведческим взглядом и старался запомнить и количество машин, и повороты дороги, и какие ориентиры на ней имеются. Все это больше по привычке, чем сознательно. Но мысль была затаенная. Вдруг сгодится все это, когда назад к своим пробиваться будет. Как это произойдет, когда? Ничего этого он не знал. Но с первых же минут плена засела в нем накрепко убежать во что бы то ни стало. Мучило его очень, как бы ни подумали в части, что дезертир он, и не отписали бы матери такое. Тем временем подошли они к большому селу, немцами заселенному. Солдат много, машин тьма. Около каждого дома по нескольку стоят, вплотную к стенам прижатые, чтоб с воздуха их не заметить. А кто заметит? Хоть бы один наш самолетик пролетел, а лучше бы всего налетели бы наши, да хорошую бомбежку тут закатили. Тогда убежать в суматохе был бы шанс. Но нет наших самолетов, не летают, хотя небо ясное, голубое, без единого облачка. Подвели их немцы к одному дому. Один зашел туда, а двое остались с ними охранять. Тут опять холодком облила мысль об обыске. Как бы ни шлепнули за гранату эту, но здесь ее не выкинешь. Ладно, скажу, что с испугу забыл про нее совсем. Тем более не опасная она в разборе, успокаивал себя Борька. Стали вызывать их в избу по одному. Лица их без того бледные, совсем посерели. Глянул Борька случайно вниз, видит, валенки у двух ребят порезанные. Спросил, зачем, а потом догадался сам, чтоб немцы не сняли. Попросил нож у ребят, но ответили, надо бы раньше, нож они в лесу выбросили. Вот незадача, теперь разуют, значит, сволочи. Ребята из избы возвращались, но ни слова никто. О чем спрашивали, что отвечали, помалкивают. Для себя Борька давно решил. Раз книжки красноармейской у него нет, старшине сдана. Значит, врать можно с три короба, и номера своего батальона он ни за что не скажет. Ну, вот и его вызвали. Изба просторная, двухэтажными нарами оборудована. И потом будет удивляться Борька, как немцы себе жилье фундаментально устраивают, словно на всю жизнь, со всеми удобствами. Посредине стол большой, за ним немец сидит в очках, а рядом юлит молодой парень чернявый, венгерки такой, мехом отороченной. Глянул на Борьку не зло, но с ухмылкой нехорошей. «Фамилия, звание, номер части?» — спросил скороговоркой. Фамилию Борька свою назвал, звание тоже, а про батальон сказал 228-й, лыжный, а на самом деле был он в 21-м. «Что за 228-й?» — буркнул переводчик. «Врешь, из 21-го, наверное». «Нет, 228-й», — твердил Борька. «Мы недавно прибыли, второй день». «Где формировались?» «В Казани», — соврал Борька. «Они-то в другом месте формировались». «Сам откуда будешь?» Чуть было не ляпнул Борька, что москвич он, но что-то удержало его. Немцам теперь про Москву и слушать тошно. Раз погнали их от нее, лучше не поминать. И сказал, что рязанский он. Тут два немца вошли и сразу на Борькины ноги уставились. Понял он, стянут валенки точно. Полопотали они по-своему. Один вышел и принес сапоги яловые, на вид вполне приличные, и кинул Борьке –